Неземная любовь. Отис сидел в своей комнате и смотрел на черные мешки с одеждой. Он пообещал себе, что не будет их разбирать, но эта игра была интересна только когда сосед сокрушенно вздыхал где-то неподалеку. Сейчас было неинтересно строить из себя ребенка. Однако он так и продолжал сидеть, и его голова кипела от мыслей. Коннор так и не появился после неожиданного поцелуя, не отправил СМС, не позвонил. Ничего. За стеной стояла абсолютная тишина. Отис предполагал, что тот вообще не возвращался, но то и дело прислушивался. Как же он запутался. Именно по этой причине ему не хотелось поступать импульсивно. Казалось, школьная жизнь его ничему не научила, однако в этот раз виноват не он. После этого опрометчивого поцелуя все стало только хуже. Взгляд Отиса наконец оторвался от мешков и зацепился за скетчбук. Конрад оставил в его комнате две вещи — спальник и блокнот с рисунками. Намекая, что их совместная ночь была не последней и что он доверял Отису. Совесть не позволила бы ему открыть скетчбук. Это был своего рода личный дневник. Но он точно знал, что Конрад придет к нему хотя бы из-за него. И тогда не увильнет от разговора. Разговора, который Отису стоило начать еще субботним утром. Он считал, что это его главная ошибка, хотя сам часто осуждал людей, затягивающих с решением проблем. Отис считал, что лучше выговориться и жить дальше. Вариант, когда неприятности рассеиваются сами по себе, конечно, соблазнительный, но это может привести к веселому времяпрепровождению в компании черных мешков с одеждой и собственных мыслей. Отис зарычал и встал с кровати. Нервы не выдержали. Он подошел к самому большому мешку и начал вытаскивать оттуда вещи. Гладить он будет завтра. Он был уверен, что если он разберется с этой кучей одежды, ему станет легче. Серое, черное, серое, серое, черное. Отис не поленился использовать вешалки. Когда все вещи оказались на своих местах, он выругался. Это совсем ему не помогло. Стало только хуже. Он смотрел на помятую толстовку и вспоминал укоризненный взгляд Коннорда. Отис, с грохотом закрыв шкаф, снова кинул взгляд на скетчбук и заметил выпавший из него рисунок. Отис посчитал это знаком судьбы. Он не открывал скетчбук, не лез в чужую жизнь. Это совершенно случайно произошло. Определенно случайно. Он метнулся к листку. Схватив его, словно вор, Отис прыгнул на кровать. Будет обидно, если этот листок окажется пустым. Но ему повезло. Аккуратно перевернув рисунок, он увидел львенка. В его лапах был берет, раскрашенный в зеленый цвет. Все рисунки, которые Отис видел до этого, были черно-белыми, поэтому ярко-зеленый берет бросался в глаза. Мордочка львенка выражала глубокую панику и страх. Его огромные овальные глаза были наполнены слезами. Львенок стоял и смотрел на скалящегося волка. Хотя рисунок и был статичным, создавалось впечатление, будто хищник вьется вокруг жертвы. А львенок ожидает момента смерти. Лист слегка пожелтел и свернулся по краям, рисунок явно был сделан до поступления в университет. Отис не заметил, как по его щеке скатилась слеза. Он смотрел на рисунок, пропуская через себя всю боль Коннорда. Парень не знал, кто этот волк и какая между ними связь, но страх парализовал его. Нет, это было не то же, что у него в школе. Отис до сих пор не мог решить, какой момент был самым безнадежным в его жизни. Сознание предательства Гордода или понимание, что его собираются окунуть в унитаз. Но этот рисунок... Он чувствовал, как грудь трещит от переполняющих его эмоций. Отис отложил рисунок, не в силах больше смотреть, закрыл лицо руками и заплакал. Беззвучно. Раздался стук в дверь. Отис поднял заплаканные глаза и попытался сфокусироваться. Он перевел взгляд с рисунка на скетчбук, потом на дверь, проделав так три раза, вновь услышал звук. Если сосед вернулся, чтобы поговорить с ним, и увидит его рыдающим над рисунком, он никогда не оправится от позора. Отис вскочил с кровати и вытер лицо полотенцем, похлопал себя по щекам и метнулся к двери. Вспомнил, что не спрятал рисунок, бросился к кровати, запихнул рисунок в скетчбук и, сделав невозмутимый вид, пошел открывать. Он глубоко вздохнул, когда взялся за ручку. Отис чувствовал, что должен выглядеть максимально спокойным, и если Коннорд скажет, что произошедшая между ними ошибка, он не должен разрыдаться, обязан выдержать. «Ну, Отис, настал твой смертный час. Написал завещание?» Гос вошел в комнату и отодвинул друга в сторону, потом оглядел, идеальный порядок присвистнул и завис на несколько секунд. Он знал, что Отис никогда не отличался любовью к чистоте. «Так, подожди. Это точно твоя комната? Почему здесь так чисто?» «Это Валигос. Тут всегда было чисто». Отис невольно сложил руки на груди и посмотрел на широкую спину друга, пока тот с интересом разглядывал комнату, в то же время снимая обувь. Отис воспринял это как невозможность спастись от серьезного разговора. Когда он получил в прачечной СМС, то не на шутку испугался. Проблема лучших друзей в том, что они все о тебе знают, от них не отвертеться. Я даже постирал и выкинул мусор сегодня. А вещи погладил? Так, давай полегче, не все сразу, я ж тебе не бог. Отис помахал перед ним руками и сел на стул, вызывая у него улыбку. Гос оглядел приятеля с ног до головы, задержался на глазах и вдруг выгнул бровь. «Что? И что это ты плачешь? От радости, что наконец убрался?» Отис нахмурился. Ему не хотелось говорить о проблемах с Коннордом. Он планировал рассказать все про Монику, но это так или иначе приведет его к разговору о горячем соседе. Парень вспомнил твердую руку на своем плече, тепло и уверенность, чувство защищенности. Отис ощутил острое желание снова оказаться под охраной Коннорда, увидеть его улыбку. Такую резкую смену настроения Гос не мог не заметить. «Отис, ты же понимаешь, я не уйду отсюда, пока не получу ответы. Можешь начать рассказывать с момента большого взрыва, можешь с интересных кусков, как пожелаешь. В моей жизни действительно проблемы с насилием». Отис улыбнулся, вспоминая ту шутку. Правда, Коннорд ее совсем не оценил, да и школьный друг тоже не смеялся. Никто не смеялся. Он же, наоборот, считал ее очень остроумной и своевременной. Гос свел брови. Отис выдохнул. Это был его способ отстраниться от неприятных эмоций и боли. Но сейчас, вспоминая Монику, он чувствовал только тоску и снова подумал о Коннорде. Отис решил, с чего начать. Все случилось довольно странно. Я спрятался за колонной, а потом появились они. Он подумал, с какого бреда начал историю, и тряхнул головой. Не поделились с девушками место в столовой. «Тебя избила банда из-за места в столовой? Отис, ты с каждым разом переходишь на новый уровень, невероятно. Я спал слишком долго. Когда в мире началась дискриминация из-за места в столовой, Гос держал нотку юмора в их разговоре. Если бы он такого не делал, их общение рано или поздно перешло к всепоглощающей депрессии». Отис улыбнулся. «Думаю, проблема хорошего места во время приема пищи всегда остро стояла в обществе. Сесть к королю поближе хотелось всем». Отис покачался на стуле. «Ты же знаешь, как я реагирую на немного неадекватных девушек?» «Начинаешь трястись, как осиновый лист, и мямлить. Глаза наполняются страхом и слезами. Хочешь сбежать?» Гос так подробно и точно описал Отиса, что тому стало не по себе. «Я не со зла. Мне лучше других известна причина. Но почему ты не ушел? Спугнули бы они тебя за полминуты?» Гос смотрел на друга обеспокоенным взглядом. «Потому что я был не один. Совсем недавно я познакомился с парнем». Гос улыбнулся. «Нет, он натурал, и у него есть девушка. Мы просто подружились, когда я уснул на лекции. Он не собирался уступать место, тут и случилась пустая ссора. Видимо, испуганный взгляд, они нашли слабое звено. Я все равно не верю, что тебя избили за место в столовой, Отис. Возможно, правдоподобно для дурачка, который видит тебя в первый раз. В чем суть проблемы?» Отис метался, понимая, что, открыв ящик, они вместе с Коннордом окажется в ситуации худшей, чем у Пандоры. «Когда-то, несколько лет назад, мы приняли решение не доводить проблемы до незапланированных водных процедур». «Да, я помню». «Понимаешь, Отис запнулся, есть еще Один. Парень. Он облизнул губы и посмотрел на Госу странным взглядом. Вся проблема в нем. Он вступился за меня перед Моникой. Так вышло, что у них была связь, и она до сих пор влюблена в него. Но теперь все понятно. Вот в это я верю намного больше, чем в драку за место в столовой. Гос выдохнул, ему не хотелось переходить к методу допроса. Любовь — страшная штука, она заставляет совершать глупые поступки. Я не оправдываю ее, если ты вдруг об этом подумал, но люди совершали из-за любви большие глупости. Я понимаю, в отличие от нее, Моника не строила далеких планов. Она, видимо, просто разозлилась и решила подкараулить после вечеринки. Отец не хотел называть имя Виолет. Им с Госом и так все было понятно. На самом деле, все уже прошло. Я выглядел ужасно в выходные, но сегодня как огурчик. Немного желтый и порезанный, но все же огурчик. Как и все огурчики в салате, предполагаю. Да. Отец посмотрел на свои руки, это была его привычка. Гос знал, тот собирался вернуться в не самые приятные воспоминания. Видимо, без слез и депрессии им было сегодня не обойтись. Не поверишь, я простил Монику. Не было такой злости и безысходности, как тогда. Она и в подметке им не годится. По организованности так точно. Он улыбнулся. Я же писал тебе, чтобы ты не беспокоился, тем более обо мне позаботились. Так не годится. Гос моргнул. Кто позаботился? Парень, с которого все и началось? Не только. Отис поднял глаза и посмотрел на Госса. Ко мне заходил Джеймс, тот парень с лекции, и Рин со старших курсов. Они принесли мне много еды и лекарств. Ты знаешь, мне бы и на десятую часть денег не хватило. Ну, как теперь отдавать долги? Он выдохнул. Не люблю быть кому-то обязанным. Ты познакомился с Рин? Я слышал о ней. Говорят, она и человек-кремень, и сучка, и душа компании. Даже не знаю, как ты смог не расплавиться рядом с ней. Я на другом факультете, и то ее знаю. Гос улыбнулся. Она мне показалась очень милой. Может, Рин не смогла включить сучку из-за крови в моих волосах субботним вечером? Если сработало именно это, я не собираюсь в будущем налаживать контакт с женщинами таким образом. Отис хихикнул, и друг даже не улыбнулся. Хотя меня больше волнует, как я буду расплачиваться с ним. Он почти заставлял покупать все, что мне нравится, любые капризы. Первые две ночи он спал на стульях и рисовал, только вчера додумался принести спальник. Звучит очень самоотверженно. Гос покачал головой, Отис избегал в этом разговоре главного — имени. Коннорт. Уж если друг знал о Рин, то о его существовании и подавно. Говорят, что желание заботиться — высшее проявление любви. О нет, не начинай. Гос, не говори такого, слишком рано. Мы и недели с ним не знакомы. Какая любовь, тем более... Он еле сдержался, чтобы не сказать «тем более это Коннорт Легран». Возможно, это слово было для него слишком громким. Однако Отис искренне надеялся, что ошибается. «Прошло слишком мало времени, ты знаешь, у нас вот этот период, как в сериалах». Гус удивленно выгнул бровь. «Когда он дышит, а тебе это кажется самой сексуальной вещью на свете. Сидите и пожираете друг друга глазами. А ты...» «Ты тоже его пожирал?» Гос сдерживался, чтобы не засмеяться. Для Отиса это было чем-то новым. Гос помнил свои первые дни настоящих отношений, и Отис тогда сильно над ним смеялся. «Иногда хотелось выколоть все глаза, чтобы не сорваться. Мы почти 3 дня не отходили друг от друга. Воздух между нами накалялся, как в пустыне. Жесть. Я не знаю, что мне делать». Отис запустил руку в волосы и зашипел от боли. Он нечаянно коснулся царапины. «Мы 2 месяца не пересекались, а тут раз, и все. Не разлей вода. Я не понимаю, правда, не понимаю. Говоришь, и недели его не знаешь. Да мне кажется, ты по уши влюбился. Бесповоротно. И, конечно, не берусь утверждать, но, видимо, он в тебя тоже. Спал на стульях, да?» Отис кивнул, не понимая истинный смысл слов. «Неужели он действительно влюбился?» Он отгонял от себя эти бесполезные мысли. «Я помню начало отношений с Арабель. Вот мой вердикт. Если ты не можешь заснуть без чужой болтовни, пиши завещание. Мне нужна ручка». Отис начал медленно осознавать плачевность ситуации. Он надеялся, что сможет вернуть все назад. Будто они сидят с Конрадом в своих комнатах и делают вид, что не знают друг друга. «Как же я попал? Что же мне делать? Может, переехать? Скажу, что у меня ужасный сосед. Интересно, комната рядом с теми рокерами еще свободна?» «Отис, куда ты так несешься? От этого не убежишь. Да и хватит бегать. Не устал еще?» Гос покачал головой, и Отис нервно переводил взгляд с одного предмета на другой, уже продумывая план побега. «И это надо было пресечь на корню. Почему бы тебе не поговорить с ним? Особенно, если это взаимно. А где-то я уже слышал этот совет. Мне бы неплохо заняться бегом. Может, пойдет на пользу?» Отис подумал, что ему не удавалось скрыться с места побоев. Однако эти мысли быстро улетучились. «Ты просто не знаешь, о ком мы говорим. Да какая разница? Хоть об английской королеве, Отис. Поговори с ним. Будь мужиком хоть раз. Чего тебе бояться? Мой сосед Конрад Легран». «На этом моменте мы, пожалуй, остановимся. Давай поподробнее». Отис застонал и сокрушенно опустил голову. Синяки тут же отозвались болью. Вот это и была главная проблема. Парнем, на которого он запал, был Конрад чертов Легран, главный бабник на факультете, разбиватель сердец и полуночная секс-машина. Машина, у которой прекрасные голубые глаза, тонкие соблазнительные губы, растрепанные волосы, идеальное тело и улыбка. Он имеет весь набор, чтобы соблазнить любого человека на земле. И Отис не был исключением. Может, это первый раз, когда он сказал бы Виолет «спасибо». Она научила не доверять незнакомцам, задумываться над их словами и поступками. Именно это заставляло его бежать или хотя бы поговорить с парнем на чистоту. «В тебя влюбился Конрад Легран? Тот самый, который переспал с половиной университета? Я слышал, что девушки даже после того, как он выставляет их за дверь, ни о чем не жалеют. Некоторые ходят и умоляют его повторить. Ты продержался почти неделю, а тебе будут ходить легенды!» Гос вылупил глаза и говорил все громче, такого он не ожидал. Были слухи, но он отказывался в них верить. «Точнее, о вас уже говорят. Плохо скрываетесь. А мы не скрываемся?» Отис вспомнил, как они принимали ночью душ. «Да, это совсем не соответствовало слову «скрываться». Многие при виде подобного вызвали бы полицию нравов. За это Отис их судить не собирался, он снова начал качаться на стуле. «А что говорят?» «Два лагеря. Одни сокрушаются, что ни одна девушка не смогла влюбить в себя Конрада Леграна, и это смог сделать парень-первокурсник». Гос опустил несколько фактов и неприятных слов в адрес друга. «А другие жалеют тебя, считают, что он разобьет тебе сердце, и ты останешься один». «О, именно этого я и боюсь». Отис вздрогнул и нахмурился. Ему все тяжелее было сдерживать эмоции. Повезло, что рядом был Гос, ближе которого в его жизни никого нет. «Вдруг это все только потому, что он никак не может получить меня. Одна ночь, и его громкие слова забудутся. Я выйду в окно, если после ночи с ним снова услышу те душераздирающие крики. Ты простоны, да?» Теперь вещи становились на свои места. Отис жаловался на любвеобильного соседа. Гос и представить не мог, что этим соседом окажется Конрад Легран. «Звучит отстойно. Я никогда не чувствовал подобного. Все бывшие друзья меняли девушек, как перчатки. Не хочется даже вспоминать, чем это закончится для меня. А с его речами, идеальной внешностью и благородными поступками я начал верить ему. Понимаешь, Гос?» Отис задыхался от переполнявших его чувств, вдруг кивнул. «Мы недавно увидели Монику в супермаркете, я думал, он ее на фарш перекрутит. В тот момент я за нее испугался. Он обещал повесить ее голову над дверью в качестве трофея». «Он жуткий парень». Гос сложил руки в замок и положил на нее голову. «Ну, давай ближе к сути. Ты боишься оказаться с разбитым сердцем? У меня для тебя печальные новости. Каждый через это проходит. Эта проблема не только Конрада, а общая. Мы отдаем сердце другому человеку, в этом смысл отношений. Я не смогу принять ложь, просто не смогу». Отис отвернулся. «Причина, по которой его сейчас нет, наш поцелуй». Гос громко выдохнул. «Да, он поцеловал меня сегодня в прачечной». «И как?» «Лучшее, что случалось в моей жизни». Губы заболели от воспоминаний о том, с каким трепетом Коннор целовал его, и как накинулся на него, когда Отис начал отвечать. Сильные руки, сжимавшие его талию, он так сильно зажмурил глаза от удовольствия, что увидел звезды и вырисовывающуюся в них улыбку Коннорда, его глаза. Он был готов упасть в обморок от недостатка воздуха и переизбытка чувств. А потом сосед отстранился, его взгляд рассеялся, руки тряслись. Потом он сбежал. Тот, кто обещал убить за него, сбежал после первого поцелуя. Отис старался никак не интерпретировать этот поступок. Он слишком мало знал Коннорда, но так хотел понять его. Даже самая страшная правда не пугала. Если он не нужен ему, и это все ошибка, пусть будет так. «У тебя свет выключен, но я вижу, как ты покраснел. В первый раз не из-за злости, что не выпускают шоколад с яблочной начинкой. Феноменально. Отис, померь температуру. Я волнуюсь». Гос забрасывал его шутками, но Отис только сильнее краснел, становилось душно. «А если серьезно, что ты собираешься делать?» «Какова вероятность умереть, прыгнув с третьего этажа?» Отис сжал губы. «Не знаю, Гос. Я боюсь своих чувств, его поступков. Как минимум, я поговорю с ним. Он не может целовать людей и делать вид, что ничего не произошло». «Так он обычно и делает. Если он хоть немного понял мой характер, то знает, избегать меня не получится. Эта тонкая стена меня не остановит. При необходимости сяду около двери и буду ждать». Отис насупился. Этот разговор придавал ему уверенности. Но Отис не был дураком, и это иногда все усложняло. Ему бы хотелось довериться Коннорду без этих мыслей. Только что было бы потом? «Я не требую от него любви, Гос. Пока мне нужны от него честность и уважение. Все то, что обычно требуют в отношениях. Мне надоело ошибаться в людях и быть беспомощным». «Ты не беспомощный?» При этих словах Отис поднял на него взгляд. «Ты противостоял его очарованию почти неделю. Через несколько дней у тебя будет личный фан-клуб. Ты же не кинулся к нему в объятия при первой встрече. В твоем духе упираться до последнего. Но я хочу броситься к нему на руки. Важно не то, что ты думаешь и хочешь, а что делаешь». Гос улыбнулся. «Сейчас ты сидишь и страдаешь. Обычное явление, но я нигде не вижу Коннорда Леграна. Мне кажется, это неплохо. Знаешь, Гос...» Отис остановился, а вдруг обратился вслух. Но тот не собирался по обыкновению шептать. Остановка была сделана для решительного броска. «Думаю, я готов сделать шаг вперед. Сейчас я вижу, как ее цепи проржавели. Меня так сильно тянет к Коннорду, что они могут порваться. Я больше не хочу слышать ее голос, видеть в кошмарах улыбку. Она все чаще сменяется улыбкой Коннорда, его колкими фразочками. Если ты говоришь, что отношения — это риск, я готов. Ты же понимаешь разницу? Ты должен понять разницу между тогда и сейчас, Отис». Гос кивнул другу. Тот был рад услышать эти слова. «Это полностью твое решение. Никто не давит на тебя, ты взрослый человек и берешь ответственность на себя. Я водитель этого горящего автобуса». Никто из парней не обратил внимания на легкий хлопок двери в соседней комнате. Коннорд наконец вернулся из путешествия вглубь себя. Он так боялся наткнуться на Отиса в общежитии, что двигался как тень, пугаясь любого шороха. После осознания, насколько сильны его чувства к Отису, жизнь перевернулась с ног на голову. Один сиюминутный поступок изменил все. И Коннорд наконец перестал парить в небе и встал на ноги. Последние 4 часа превратились в пару минут. Так летит время, когда думаешь о чем-то приятном. Он хрустнул шеей, услышав голос за стеной. Один из них был ему незнаком. Коннорд решил немедленно идти к Отису, разбираться, но чувство ревности заставило парня замереть. Такого с ним раньше не было. Ему казалось неправильным подслушивать Отиса. Коннорд боялся услышать что-то о себе. Может, они сейчас обсуждали его глупый поступок. Но во время поцелуя Отис отвечал ему, а значит, не все потеряно. Конард задумался. Он понятия не имел, что именно не потеряно. Все его отношения были построены на сексе, но с Отисом было по-другому. Конард начал тихо наворачивать круги по комнате. Он был почти уверен, что его возвращение не заметили. Раньше он смеялся над Отисом и его жалобами. Теперь же прочувствовал это на себе. Стоило ему сделать пару шагов в кровати, он услышал разговор так ясно, будто говорившие сидели в его комнате. Конард взял стул и поставил его максимально далеко от стены. Он даже не представлял, что мог сделать, если бы человек, с которым общался сейчас Отис, претендовал на что-то. Конард бы устроил драку. Ну, это бы не помогло ситуации. Он лишь надеялся, что это Джеймс, и он просто не узнает его голос. Нервничая, Конард запустил руки в волосы, сильнее растрепав их. Ему захотелось побиться о стол головой, но тогда Отис точно услышит. 5 минут назад он крался на носочках в комнату, избегая скрипящих половиц, а теперь хотел бросить гранату и заявить о себе. Это еще одна причина, по которой стоит отсидеться в комнате. Конард дернулся к столу, чтобы взять скетчбук и попытаться успокоиться, рисуя, но вспомнил, где оставил его. Конарда затрясло от злости. «Я водитель этого горящего автобуса!» Конарду некуда было деваться от этого громкого и странного заявления. В голову поползли разные мысли. Наплевав на приличие, он встал и на носочках подошел к стене. Голоса становились отчетливее, и Конард с досадой понял, что гостем Отиса был не Джеймс. Голос был низким и глубоким, он сжал кулаки, пытаясь успокоиться и прислушаться. Почему вчера он слышал шепот Отиса, а теперь было необходимо чуть ли не сливаться со стеной? Он сузил глаза, вдохнул, выдохнул. Нужно было отпустить скопившиеся эмоции и позволить себе подслушивать. Конард различил голос Отиса и улыбнулся. «Ладно, все, я перестаю шутить на тему насилия. Эта ситуация немного напоминает горящий автобус». Отис замахал руками. «Есть хочется, но горящая крыша не внушает доверия. Метафора». «Да прекрати, Отис, мы тут о серьезных вещах говорим». Гос фыркнул. «Я лишь хочу, чтобы ты знал, все нормально, это совсем другая ситуация. Не нужно все уравнивать, так страхи будут рулить твоим автобусом». «Ну, хоть какую-то шутку ты оценил. Конард тоже не любит шутки про насилие, но они сейчас часть меня». Гос закатил глаза, а Конард зашипел от злости, забывая, что подслушивает. «Заканчивай, Отис». На эти слова незнакомца Конард закивал головой, ему хотелось заорать что-то грубое, потому что Отис иногда перебарщивал с черным юмором. «Хорошо, хорошо». Отис улыбнулся, но грусть быстро вернулась на его лицо, и Гос уловил это. «Я подожду Конарда, мы поговорим, надеюсь, без слез, и все решим». Он обещал. «В первую очередь я надеюсь на конструктивный диалог. Мне нужно задать ему пару вопросов, а там пойму, что дальше». «То есть ты сможешь отрицать свои чувства, если он бросит тебя?» Конард затрепетал от радости, узнав о чувствах Отиса, а потом тихо заскрипел зубами от злости. Не существовало ни одной причины бросать Отиса. Вроде. Тем временем незнакомец продолжил. «Ты точно еще не новичок в этом. Эмоции так не работают, нельзя взять и убрать их куда-то». «А разве не так делают взрослые люди?» И Конард, и Гос были удивлены неожиданно зрелым ответом Отиса. «Не всем суждено жить долго и счастливо. И нет, я не цитирую фею крестную. Только чуть-чуть». Отис улыбнулся. «Они сходятся и расходятся, и как бы не хотелось, любить не заставишь. Лошадь сдохла, слезай. Ну, ваши лошади еще живы?» «Пока живы, Гос. Никто не знает, что будет через пару часов». Отис поставил ногу на стул. «Я хочу сказать, что не буду бегать за ним, если он не нуждается во мне, не буду ни к чему толкать. Я уважаю его выбор, если ему больше нравится менять девушек, чем быть со мной. Что я могу изменить? Насильно мил не будешь». «И ты собираешься сидеть и слушать их стоны за стеной? Отис, это насилие над собой, так нельзя». Утис пожал плечами и уткнулся в колени. «Не могу поверить, что ты собираешься сидеть и ничего не делать. Повторю свой вопрос. Каковы шансы умереть, упав с третьего этажа?» Гос вскочил с кровати и уже хотел влепить другу подзатыльник, когда увидел рисунок щенка с пакетом. Гос помнил рисунки Отиса со времен школы. Такое не стоит показывать кому-то, чистая абстракция. Этот рисунок точно нарисовал не он. Гос был готов поставить последние 10 евро, что это рисунок Коннорда. Щенок выглядел милым. Отис казался Госу полным идиотом время от времени. Он с удовольствием еще раз приложил бы о раковину человека, причинившего ему боль. Но Коннорд Легран, вероятно, был по уши влюблен в Отиса. «Да ты задрал!» Парни обернулись на злобный выкрик за стенкой и переглянулись. Сердце Отиса ушло в пятки. Коннорд подслушивал их разговор, но Отис не знал, насколько много тот успел услышать. Коннорд же этим криком хотел отучить Отиса постоянно прибегать к черному юмору. Сначала горящий автобус, теперь суицид. Коннорда накрыло. Лишь мысль, что парень мог наложить на себя руки, выводила его из ревности. Он просто не сдержался. Телефон Коннорда подал сигнал, призывая вернуться в прачечную за одеждой. Выругавшись, он нажал на отбой и повернулся к стене. Так было проще выразить свои эмоции, словно общался с ней, а не с Отисом. Он ударил в стену, потом еще раз, и нашел это расслабляющим. «Если ты еще раз пошутишь про собственную смерть, я свяжу тебя и буду до конца дней кормить с ложки, купать, носить в туалет и университет. Послушай своего друга!» «Я очень надеюсь, что это друг», — почти неслышно добавил Коннорд. «Я найду доски и заколочу твое окно, Отис. Ты никогда больше не увидишь солнечного света. Сейчас я схожу в прачечную и заберу одежду, а потом вернусь. Ты хотел поговорить, мы поговорим, и не дай бог я не найду тебя». Коннорд повторно выругался и надел кроссовки. Уходить не хотелось, но и лишиться одежды тоже. «Меня, кстати, зовут Гос, друг Отис со школы». «Приятно познакомиться, меня Коннорд». Он хлопнул дверью и побежал в прачечную. «Ты крупно влип. Заканчивай с этим, иначе мы вместе отведем тебя к психологу». Гос встал с кровати, он взглянул на перепуганного Отиса и усмехнулся. «Вообще, подслушивание — полный отстой. Никакой личной жизни». «Ты бросаешь меня? Та самая личная жизнь хочет убить меня?» Отис очнулся, когда Гос открыл дверь. «Предатель! А если он меня покалечит?» «Я буду скучать по тебе». Гос состроил грустное лицо. «Ты хочешь, чтобы я присутствовал при вашем разговоре?» Отис отрицательно покачал головой. «Ну ты и тормоз. Увидимся. Попробуешь еще раз скрыть от меня правду, точно пожалеешь». «Пока». Отис уставился на свои руки. Ему было интересно, как много услышал Коннорд. Что они вообще будут обсуждать? Может, он бы задал пару вопросов, и они разошлись по комнатам. Вот так быстро можно перейти от надежд о конструктивном диалоге к полнейшей панике. Он посмотрел на скетчбук. Сжав и разжав кулаки, сделав сотню кругов по комнате, он сел на кровать и сразу подскочил, когда дверь постучали. Хотелось курить, но Коннорд не оценил бы, если он закурит сворованную сигарету перед ним. Отис встал, дрожа, и пошел к двери. «Гос сказал, что ты там. Открывай». «Предатель». «Хороший друг. Может, хватит возводить препятствия?» Коннорд стоял за дверью и пытался сдержаться, его сердце разрывалось от боли. Из-за глупых шуток парня он начал накручивать себя. Перед глазами появлялся образ измазанного в крови Отиса. Проблемы их отношений отошли на задний план. Все, что ему сейчас хотелось, так это обнять Отиса. Странный порыв, если вспомнить, как он сбежал после их первого поцелуя, но таким был Коннорд Легран. Он сам не до конца понимал, что происходило, и решил делать то, что подсказывают инстинкты. Когда дверь открылась, Коннорд думал, что немедленно начнет разборки. С кулаков, объятий или претензий. Но вместо этого он застыл, глядя в синие глаза Отиса и видя в них слезы. Отис, кажется, не собирался плакать, но он точно плакал недавно. Сердце Конрада сжалось от мысли, что он был этому причиной. Захотелось убежать, и пришлось приложить максимум усилий, чтобы удержать себя на месте. Заметив панику на лице Конрада, Отис схватил его за руку и втянул в комнату, захлопнув дверь. Плечи Конрада расслабились от прикосновения рук Отиса. «Подслушивают некрасиво, Конрад». «Не мучаюсь от угрызений совести». Он покачал головой. «Как же ему хорошо в этой комнате. Ты не имеешь права так говорить. Эти шутки ненормальные, Отис». «Прости». «Хорошо. Но в следующий раз ты получишь по голове». Конрад улыбнулся. Этого было достаточно, чтобы Отис успокоился. Нервы, натянутые, словно струна, расслабились. Его левое плечо опустилось. Растянутая белая футболка оголила ключицу, волосы растрепались. Конрад замер, смотря на него. Его ярость сошла на нет. Он не мог на него злиться по-настоящему. Они стояли в свете тусклого фонаря, льющимся с улицы. И это казалось правильным. Быть вместе. Но ему было необходимо услышать тот самый вопрос. «Последний рубеж». Он кинул взгляд на скетчбук. «Осанка, Конрад». Его челюсть сжалась. «Видимо, пришло время поговорить о нас». Отис сделал небольшой шаг к кровати, и Конрад завороженно последовал за ним. «Я надеюсь на конструктивный диалог, это важно». «Но я не могу». «Что, не можешь?» Сердце Отиса упало в пятки. «Разговаривать, когда ты такой красивый. Давай поговорим, когда...» «А, нет. Не могу придумать. Такое невозможно». Отис судорожно выдохнул, и как у Конрада получалось разрушить его уверенность и лишить рассудка за пару секунд. Кто-то совсем не стеснялся провокационных высказываний. «Конрад? Что? Я тебя сейчас обратно отправлю». «Жестко», —